Главка 6. Душа и индуизм. Мусульманин Халал Ульдин Руми создал строки, которые в полной мере относятся к этой главке. «Я умер камнем и воскрес растением. Я умер растением и воскрес животным. Я умер животным и стал человеком. Чего мне страшиться? Разве смерть обокрала меня?» Отдавая себе отчеты о невероятной философской сложности традиционного индуизма и его бесчисленных ответвлений, в отличие от ортодоксальных христиан, иудеев и магометан, во главу угла индуисты ставят обязательную реинкарнацию душ и их эволюцию. Ваш покорный слуга постарался хотя бы коротко вычислить для себя основное. Не сомневаюсь, специалист в лучшем случае улыбнется на подобные объяснения, но еще раз повторю. Речь идет именно о моем восприятии, оно, как и у большинства из нас, что греха таить, приблизительно, если не примитивно. Вот что я схематически уяснил для себя. В начале всего был, есть и будет Бог, великий Брахман, творец всего сущего, звезд, планет, растений, животных и, разумеется, человека. Находясь в центре всего и вся, великий Брахман постоянно испускает некие монады, наподобие нейтрино, которые и назовем душами. Божественные нейтрино-души, а их мириады, летят на невероятные расстояния, пронзают миры и пространства и поселяются во всем сущем. Душа, прежде чем вернуться обратно к Отцу, проходит чрезвычайно длинный цикл перерождений. Хотя для Бога Брахмана круг, который совершает каждая его микроскопическая частица, всего лишь мгновение. Поначалу посланная великим Брахманом Псюхи поселяется в минералах. Так начинается первый этап ее восхождения. Он может длиться миллионы лет. Камням спешить некуда, но эволюция перерождений неизбежна. Следующая ступень – растение. Проходит колоссальное, с человеческой точки зрения, количество тысячелетий, прежде чем, терпеливо отбыв свой срок в теле мха или лишайника, душа помещается в цветок, затем в дерево и, наконец, в микроскопически живой организм. За инфузорией туфелькой следуют жучки, паучки, муравьи, муравьеды, мыши-полевки, птицы, кошки, собаки, коровы, лошади, тигры, слоны. Следующий скачок – человек. Примечательно, как я опять-таки понял, что Homo sapiens отнюдь не истина в последней инстанции. У Бога есть сущности покруче, о чем речь еще впереди. Однако в божественной табели о рангах он занимает почетное место. Это двуногое существо в корне отличается от растений и животных тем, что щедро награждено разумом, а значит, несет ответственность за себя и свои поступки. Именно из-за этой его особенности и возникает чрезвычайно животрепещущий вопрос человеческой кармы, без которой индуизм не был бы индуизмом. Прежде всего отмечу. Бог ни на секунду не выпускает человека из виду. В каждом человеческом теле непременно находятся две души – индивидуальная – атма и сверхдуша – паратма. Сверхдуша – как раз частица самого великого Брахмана, который таким образом помещается в каждом из нас и является главным собственником всех наших тел, постоянно присутствуя в них и наблюдая за ними. Он истинный повелитель человеческих чувств, но, как и положено Богу, при всем своем немыслимом могуществе не вмешивается в жизнь индивидуальной души, все той же атмы, давая человеку высшую из свобод, свободу выбора между добром и злом. Что касается развития душ, напомним, каждая псюхе по великому замыслу великого Брахмана рано или поздно достигнет божественного состояния, а значит вернется к Отцу. Процесс продолжается. Но многие двуногие его тормозят. Являясь хозяевами собственных псюхи, они их попросту портят. Есть люди, которые категорически не желают укрощать собственные пороки, и душа Атма у таких порочна. Эти глупцы, не чувствующие в себе присутствие Бога, вынуждены отвечать за свое упрямство в последующих перерождениях. Суть так называемой плохой кармы всем известна. Не делай гадости в этой жизни, иначе в последующей ждет обязательное наказание. И так будет продолжаться до бесконечности, пока даже самые неисправимые не зарубят у себя на носу. Нынешние невзгоды есть прямые следствия прошлой неправедности. Не задумавшиеся над своим поведением упрямцы, разумеется, крепко-накрепко привязаны к материальному миру. Однако наряду с негодяями существуют счастливчики, у которых карма хорошая. Еще не догадываясь о присутствии в себе великой паратмы, но укрощая чувства, облагораживая свои индивидуальные души и рассыпая милосердие и доброту, эти, перерождаясь, получают в качестве вознаграждения богатство и почести. Увы, подобная добродетель также жестко приковывает их к материальному миру, в котором добрые, правда, заслуженно получают свое, но пройдет еще долгое время, прежде чем и души счастливцев вырвутся из его крепких лап. Эволюция не отменяется. Рано или поздно находящиеся в, казалось бы, бесконечном круге перерождений люди задумываются, задумавшись, начинают распутывать клубки своих карм, и, наконец, самые продвинутые осознают в себе присутствие удивительной и всемогущей Паратмы. Индуизм в высшей степени оптимистичен. Рано или поздно бывшие негодяи становятся людьми добродетельными, а добродетельные – мудрецами, души которых наконец-то окончательно отрываются от материи и возвышаются над плохим и хорошим. Таким образом, восхождение душ продолжается. Вырвавшись, в конце концов, из человеческих тел, как ранее вырывались они из минералов и растений, набравшиеся мудрости псюхи устремляются в высокие духовные миры и поселяются теперь уже в неких высших существах, еще ближе приближаясь к великому Брахману. Следуют бесконечные реинкарнации на все более высоких уровнях, до тех пор, пока каждое напитавшееся во время своего невероятного странствия бесценным опытом псюхе не становится подобно породившему ее Богу, а значит, в конце концов возвращается в него и сливается с ним. Великий цикл завершен. Брахман принимает в себя вернувшиеся души, ставшие им самим, не переставая при этом беспрерывно выпускать в пространство души младенческие. Так беспрестанно и бесконечно вертится колесо. Индуизм неоднороден, что естественно для великой религии. Есть сторонники распространенной теории, по которой судят о нем, утверждающие. Человеческая псюхе. Если субъект вел себя исключительно плохо, много ел и спал, прелюбодействовал, жадничал и так далее, в сакральный момент перерождения неизбежно переходит в тело свиньи, петуха, тигра и прочих животных, олицетворяющих собой ленность, жадность и необузданность страстей. Есть противники подобного взгляда, категорически протестующие против возможности подобного перехода. По их мнению, человеческая душа реинкарнируется только в человеческое тело и ни во что другое. Не сомневаюсь, находятся и те, кто обходит вопрос существования псюхи в минералах и низших формах жизни, сосредоточиваясь на душе Homo sapiens и ее отношениях с великим Брахманом. Различных теорий чрезвычайно много, суждения об атме и паратме поистине бесконечны. Описанию индуистского взгляда на жизнь и путешествие псюхи любой, занимающийся данной темой философ, готов посвятить бесчисленное количество страниц. Конечно же, по сравнению с трудами людей, сведущих в этой проблеме, а их, еще раз напомню, в мире весьма немного, моя задача здесь микроскопически мала – всего лишь пропеть гимн существу, называемому душой. о душе, ее путешествиях и перерождениях у индусов самым подробным образом свидетельствуют Аватара Веда, Ману Самхита, Упанишады, Вишну Пурана, Бхагавата Пурана, Махабхарата, Рамаяна и еще множество древних текстов.